Карпентер осторожно опустился в кресло, словно на сиденье лежал какой-то острый предмет. Он выглядел еще более смущенным, чем прежде. «Где именно находился ваш сын, когда он был насильно увезен?» «Дома, в Англии». «И вы утверждаете, что это произошло 2 недели назад?» «В воскресенье, перед Рождеством. Мы как раз выходили из церкви после окончания службы». По лицу миссионера пробежала гримаса крайнего отвращения. «И вы рассчитываете, что я поверю в это?» — спросил он. Кристофер заметил, что он начал нервно поигрывать лежавшим на столе ножом для разрезания бумаги, сделанным из слоновой кости. «Ни одному человеку не под силу быть 2 недели назад в Англии, а сегодня беседовать здесь со мной. Вы знаете это так же хорошо, как и я, если, конечно, не полностью утратили рассудок. До свидания, мистер Уайлэм. Вы отняли у меня достаточно времени». «Сядьте. Пожалуйста, сядьте и выслушайте меня. Если быть точным, я покинул Англию 9 дней назад. И ничего нет загадочного в том, что я так быстро добрался сюда. Кое-какие друзья в Англии устроили так, что я летел сюда на биплане. Мир меняется, мистер Карпентер. Пройдет не так много времени, и в Индию будут добираться только самолетами. Ваш сын, который, по вашим словам, был похищен, где он находится? Тоже в Индии?» Кристофер покачал головой. «Я не знаю», — ответил он. «Да, я думаю, что он может быть в Индии. Или, что более вероятно, он уже на пути в Тибет». «Мистер Уайлэм, возможно, вы говорите правду по поводу того, как вы добрались сюда. Современная наука действительно творит чудеса. Господь дал нам средства донести его Евангелие до самых отдаленных уголков земного шара. Но в остальном ваша история мне непонятна. Мне искренне жаль, что вашего сына похитили. Моя жена и я будем молиться, чтобы он вернулся к вам, но я не вижу, чем еще могу вам помочь. Мне нечего сообщить вам о человеке, скончавшемся здесь. Он не произнес ничего связанного, его никто не посещал. А теперь вам придется меня извинить, так как есть неотложные проблемы, которые требуют моего внимания». Карпентер встал и протянул руку через стол. Кристофер последовал его примеру. На ощупь пальцы миссионера были сухими и хрупкими. «Я попрошу Дженни проводить вас». Он достал маленький медный колокольчик и энергично потряс его. Наступила дискомфортная тишина. Кристофер видел, что Карпентер счастлив избавиться от него. Что он скрывает? И кого он боится? Внезапно миссионер нарушил ход его мыслей. «Мистер Уайлэм», — произнес он, — «вы должны извинить меня, я был резок с вами. В настоящий момент у меня много серьезных проблем. Служение Господу требует от нас многих усилий. У меня нет сомнений в том, что вы испытываете большое беспокойство по поводу вашего сына. Должно быть, вы очень привязаны к нему. Смогу ли я загладить свою вину, пригласив вас поужинать сегодня вечером? Только вы, моя жена и я. Боюсь, что ужин наш прост. Это дом милосердия, а не королевский дворец. Но для одного гостя еды хватит. И, может быть, небольшое общество, разделяющее ваши страдания, поможет вам снять часть груза с вашей обеспокоенной души». В другой ситуации Кристофер отклонил бы предложение. Мысль о скромном обеде в благотворительном заведении вместе с одетой в черное миссис Карпентер и ее высушенным мужем не наполняла его радостным предвкушением события. Но сам факт приглашения и ненужного, и, как решил Кристофер, совершенно нехарактерного для Карпентера, еще раз убедил его в том, что Карпентер чувствует себя почему-то виноватым перед ним. «Я с удовольствием приму ваше приглашение. Спасибо». «Ну, прекрасно, я рад. Мы ужинаем в 7 часов. Никаких формальностей. Приходите пораньше, и перед ужином я покажу вам кое-что из того, что мы делаем здесь». Раздался стук, и в комнату вошла индианка, открывавшая Кристоферу дверь. «Дженни», — обратился к ней Карпентер, — «мистер Уайлэм сейчас уходит. Он ужинает с нами сегодня вечером. Когда вы проводите его до двери, попросите, пожалуйста, миссис Карпентер зайти ко мне в кабинет». Девушка присела в реверансе, но ничего не сказала. Кристофер и Карпентер еще раз пожали друг другу руки, после чего Кристофер вышел из кабинета вслед за девушкой. Джон Карпентер остался стоять у стола, оперевшись на него, словно в поисках опоры. Он услышал, как открылась входная дверь, услышал звук шагов Дженни, направлявшейся в комнату его жены. Крыло здания, в котором они жили, было тихим и мягким, устланным коврами и украшенным бархатными портьерами. Стены были обклеены темными обоями, комнаты обставлены тяжелой мебелью с ситцевой обивкой. Все звуки были приглушенными, свет превращался в тень, воздух был неестественно плотным. За ним на низко висящей полке тикали и тикали часы, потерянные безжалостно. Он закрыл глаза, словно приготовившись к молитве, но губы его оставались плотно сжатыми.